Он с трудом держался на ногах и все никак не мог слепить цигарку. Во рту было сухо, и язык не слушался. Между тем из соседних домов стали выходить люди. Зенин, размахивая наганом, закричал от кладовой: «А ну, по домам, или всех арестует конная милиция!» На улице и в самом деле появился верховой в шубе и с винтовкой через плечо. Он подъехал к кладовой и стал совещаться о чем-то, наклонясь с седла к Зенину и к рабочему в сборчатке. Поселяне, опасливо поглядывая на верхового, держались поближе к заборам. На крыльцо Алдониных вышла Матрена и крикнула: «Заходите в избу! Он не тронет! Ружье вон выбросила!» Из-за кладовой высунулись Зенин и рабочий в черной сборчатке. «Пускай сам выходит на крыльцо!» — крикнул Зенин. «Не то стрелять будем по окнам!» Матрена скрылась за дверью, а через минуту вышел Прокоп. Слегка покачиваясь, как пьяный, он стал спускаться по ступенькам, придерживаясь рукой за перила. Направив на него наганы, подошли Зенин и высокий приезжий. За ними, опасливо ступая по снегу, приближались Левка и Санька рыжая. Верховой, терзая лошадь уделами, помахивая нагайкой, стал наезжать на зевак. Те бросились, как овцы, по дворам. Сима и ездок с подводы, а это был Максим Селькин, ловили напуганную лошадь с санями. «Связать ему руки!» — приказал Зенин. Левка тотчас снял с себя ремень и подал его рабочему в сборчатке. Тот, положив наган в кобуру, сказал Прокопу: «А ну, руки назад!» Заломив Прокопу за спину руки, он обернулся к Левке: «Помоги связать!» И вдруг Прокоп, закатив глаза, вяло опустил голову и, подгибая колени, стал валиться прямо лицом в снег. «Что это с ним?» — опешил рабочий в сборчатке. «Отойдет!» — процедил сквозь зубы Зенин. «Это он от жадности зашелся. Отнесите его на двор, пусть охолонет. Да руки ему свяжите, не то еще что-нибудь выкинет». Несли втроем. Прокоп был сух и легок, как старый петух. Положили его посреди двора на охапку сена. Руки сложили на животе и связали Левкиным брючным ремнем. Потом вошли в дом делать опись и выпроваживать семью. В доме было сумрачно и все еще пахло порохом. Дети сидели на печи, младшие дружно ревели. Матрена присела на приступок подпечника и тоже голосила. Один только Петька, подросток лет 14, крепился. Он сидел на краю печки, свесив ноги, и хмуро смотрел на вошедших. «Зажгите огонь!» — приказал Зенин. Санька рыжая бросилась зажигать висячую лампу, а Левка по-хозяйски расположился в переднем углу за столом и раскрыл свою папку. «С чего начнем опись?» «Подожди ты с описью», — сказал Зенин, и, поглядев в окно, обрадованно произнес: «Ага, лошадь подогнали. Давай сперва помещение освободим». «Куда ж вы нас на мороз-то выселяете, люди добрые? Али мы злодеи какие? Хоть малых детей пожалейте! Ахте, Боже наш милостивый! Заступница небесная! Вразумите их! Вразумите! Не дайте погубить души невинные!» Матрена встала перед печкой, раскинула руки и заголосила пуще прежнего. Зашевелились на печи, сбились в кучу, как ягнята, ребятишки, и с отчаянными воплями отодвинулись в дальний угол, и только один Петька не тронулся с места. Побледнев, как полотно, покусывая губы, он все так же сидел, свесив ноги и скрестив на груди руки. — «Ну, чего сидишь, как истукан?» — крикнул на него Зенин. — «Подавай сюда, ребят!» «Не трогайте их! Не трогайте!» — пронзительно закричала Матрена и стала биться головой о печку. «Ироды проклятые! Креста на вас нету!